ДМГК, справа фейдер. Убери просто как тебе надо и все. А, там... Ой, такой звук странный. Короче... Вообще нету. Слышно мне нормально? Задержки есть? А меня? Значит, надо открыть, значит, второй канал, то есть добавить еще один. На него поставить 2/3, и в рипере, ты же в рипере сидишь, значит, голосовую... Ну, нету. Не вот голосовую, ты... называется, господи. Угу. Ну, микрофоны, короче... Добавил. Блин, сейчас... Дорожку микрофона, вот. Там есть такая опция ИО. Да. Что нету? Есть там опция. Есть опция ИО, и вот там надо поменять тоже на 2/3. Тогда будет в отдельных каналах слышно меня. То есть микрофон. О, только я тебя слышу где-то там слева. И поставить на него режим voice chat. Ага. А ну, есть задержка? Раз.